На днях в Германии, Сербии, Польше, Мексике и Анголе прошли торжественные собрания, посвященные 25-летию выдвижения великого Ким Чен Ира на пост верховного главнокомандующего Корейской народной армии и 5-летию назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии. Здесь присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие с похвалой отзывались о заслугах великого Ким Чен Ира, который оригинальной политикой Сунь Гун надежно защитил суверенитет и достоинство страны. Они также сказали, что благодаря назначению Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, Корейская народная армия будет навеки прославлять традицию непобедимости.